«Чё, из-за зарядника, что ли?» — удивленно протянул Жора. «Ты не бычь, брателло! Где официальный мандат?» «Я тебе сейчас мандат на морде вырежу!» Мне почти не приходилось играть. Выбесил этот жлоб меня знатно. А сейчас сила была однозначно на нашей стороне. Ствол у них есть, вон, в углу стоит дробовик. Но дотянуться до него сходу никто из них не может, если он вообще заряжен. «Собирай манатки, пойдешь с нами! Нех из себя коменданта корчить!» «Так документы-то нужны?» Робко протянул Допель. Ага, занервничал. Наверняка и посеребренные ножи распознал. Чуйка у этих тварей, похоже, будь здоров. «Ты кто?» — Тищенко спросил, как плюнул. «Я это, со второго этажа, документы в комнате, можно я сбегаю?» «Да не вопрос!» Я дождался, пока длиннолицый нервно выберется из-за стола и приблизится. И сунул ему под нос нож. «Ну, раз ты все равно тут, тест, согласно приказу, капельку крови!» Тот аж попятился, споткнулся, наткнувшись на табурет, упал навзничь, снеся что-то по пути. Неуверенно поднялся. «Что, больной, что ли?» Делано сочувственно спросил Стас. «Крови боюсь!» У длиннолицого зуб на зуб не попадал. «Ну что, вторичные признаки отлично подтверждают работу девайса». «Ну тогда сиди!» — подытожил я, убирая нож. «Жорик, шевели батонами! Остальные руки за голову!» Допель решился. Видимо, увидев, что у меня уже нет ножа, он неимоверно быстро рванул под мою руку, словно моментально став вдвое ниже ростом. Я все же успел схватить его за капюшон кенгурухи. Но тот сам собой выскользнул у меня из руки. Раз и капюшона нету, Допель уже в бадлонке. Краем глаза увидел, как на меня бросился тот, что в футболке. Встретил его ударом ствола карабина в солнечное, но момент с Допелем был упущен. Как оказалось, Пашка не дремал. Отточенным движением он выкинул назад руку с моим СКСом, почти не глядя, захлестнув бегущего петлю ремня. И тут снова отлетел назад, между мной и афганцем. Грохнул выстрел. Стас пальнул из своего ТТ, Жорик аж скорчился, припав на кровоточащую ногу, а Кучерявый тянул руки вверх так, словно стремился достать до потолка. «Волк, вяжи упыря!» — коротко бросил Плотников. «Лучше за шею и пояс, они у него по-любому есть». Глава 17. Воскресенье, 24 сентября, вечер. «Победителей не судят». Пожалуй, эта фраза подходит к ситуации лучше всего. Когда мы выволокли повязанную компанию в холл, комендант анклава Руслан, мужик лет 45, был уже там. Стоял с каким-то парнем на пару под прицелами пистолета и реквизированного дробовика. Между ними и нашими ребятами валялись на полу пистолет и обрез. И был он исключительно зол. В двери снаружи, кстати, вовсю колотили. Видимо, не понимали, почему не открывают. «Плотников, какого хрена?» Начал он сходу, обратился именно к Пашке. Видимо, знал его лучше других. Собственно, я сам о Руслане вообще ничего не знаю, кроме имени. «Охолонись, Русик!» Пашка говорил строго, если не сказать сурово. «У тебя тут доппельгангер расхаживает, как у себя дома. И хорошо, если один. Что за ботва со взрывом на днях?» «Я милиции уже все доложил!» — огрызнулся комендант. — Новенький, доэкспериментировался. Плотников, получше намотав на кулак проволоку, к которой за шею и поясницу был привязан уже вернувший себе длиннолицую внешность доппельгангер, достал нож. Комендант и его телохранители бровью не повели, зато привязанный Допель истерично дернулся. Боится, это хорошо. — Уверен? — лениво поинтересовался афганец. Он был чуть не на голову выше и гораздо крепче пухловатого Руслана. А с ножом в руке выглядел совсем убедительно. «А я знаю, все говорит за то!» «А ты в курсе, что он работал над прибором для обнаружения допелей?» А вот тут Руслан и припух. Лицо моментально пошло красными пятнами, кураж явно пропал. Еще бы, косяк с его стороны и серьезный. С одной стороны, анклаву позволено в своих стенах очень многое. С другой, перед вокзальным он отчитывается. Причем отчитывается именно комендант лично. «Мля!» Только и выдавил он. «Вот тебе и мля, так что, Русик, пойдешь ты завтра на ковер». «А я добавлю», — вмешался я. «Ваши на днях на меня напали, прямо тут у входа. Получили по морде и мирно разошлись. Мне нужен один из них. Ника Никитина, его должна знать. Организуешь?» «Конечно, организует. Куда он денется?» Телохранитель Руслана умчался, а Ника появилась буквально через 5 минут. Допель аж извертелся весь за это время. Как и в прошлый раз, Ника была красивая, злая и немного поддавшая. «Волков, ты совсем оборзел? В этот раз дружков приволок?» — начала она сходу. «У Лехи шрам на морде на всю жизнь останется». «Вероника, давай спокойно, а?» Скандалить с Никой мне сегодня совершенно не хотелось, и я старался говорить максимально спокойно. «Перед твоим Лехой я, если надо, извинюсь отдельно. С вами был еще один в бело-черной клетчатой рубахе, щуплый такой. Он сбежал. Кто это и как его найти?» «Пошел ты, Волков! Не знаю и знать не хочу!» — огрызнулась Ника. «Хорошо!» — кивнул я. Повернулся к коменданту. «Руслана Владимирович!» — подсказал телохранитель. «Руслан Владимирович, оставляем этот вопрос на вас. И между нами, хорошо? Если эта тема разойдется дальше присутствующих, проблемы гарантируем». «Возможно, вплоть до разгона анклава», — добавил Плотников. «Не посмеете!» — начала была Ника, но тут же взъярился комендант. Видимо, нашел на ком выместить злость. «Никитина заткнулась! Быстро отвечай, что от тебя хотят, иначе прямо сейчас за дверь вылетишь!» По лицу его было видно, реально ведь выгонит. Почувствовал, когда жареным запахло. Ника стояла как оплеванная. Лицо ее с перекошенным от возмущения ртом моментально стало некрасивым. Впрочем, думала она недолго, заговорила почти сразу. «Не знаю, как его зовут. Появляется иногда. Вроде живет где-то рядом. Он не из анклава, точно». «Так и есть», — подал голос Рыбин, морщась, видимо, от боли в ноге. Пуля прошла на вылет, оставив вслед немного больше царапины, но крови натекло нормально, прежде чем перевязали. «Видел я этого в клетчатой. Он не наш». Вряд ли сговорились, скорее всего, не врут. Плотников, похоже, пришел к тому же выводу. «Хорошо, Русик, остальное за тобой. Оружие забираем, этих двоих...» Он встряхнул Допеля и указал на Рыбина. «Тоже. За стволами завтра придете на базу. И документы их принесете». Он прошел в закуток вахтера, снял трубку, набрал номер. «Сан Трофимыч! Да, отлично все. Взяли одного и еще одного в придачу. Распорядитесь по машинке, повезем к нам». Шеф прислал буханку, в которую мы и запихали наших арестантов. Рыбин опять начал было возмущаться, после чего Плотников ласково пообещал ему поселение в одну камеру с Допелем. И тот затих. Видимо, дошло наконец, с кем именно он бухал. Сам Допельгангер сидел безучастно. В человеческом облике он выглядел совершенно безобидно. И, кажется, стал понимать, что прямо сейчас его серебряным ножом тыкать никто не будет. Впрочем, подумал я, мы понятия не имеем, что умеют и могут Допели. Может, у них укус ядовитый. Хотя это вряд ли. Иначе он давно бы нас покусал. Самое смешное, я понятия не имел, что делать дальше. Никак не думал, что сегодня повезет настолько. Я полагал, что самое большее — получим доказательства на фото и какое-нибудь направление или хотя бы лазейку для дальнейших поисков. А тут, нате, живой Допель. А вот Пашка продемонстрировал свой опыт. Он моментально оформил на базе задержание по всем правилам. Хорошо, оказывается, иметь корочки мобильной группы, и вдвойне хорошо, что Пал Иваныч знает, что можно, а что нельзя. Допельгангер на вопросы отвечать отказался, его записали как неизвестного, тем более и документов при себе не было. Посадили Рыбина и Допеля сюда же, в полуподвальное помещение, разбитое на запираемые ячейки, разделенное внутри решеткой и относящееся к хозяйству мобильной группы. Скорее всего, раньше это была какая-то кладовка, которую потом переоборудовали в обезьянник. Рассадили, разумеется, по разным ячейкам, даже не смежным. Дежурному строго-настрого наказали не поддаваться на разговоры с задержанными и лишнего не болтать. Когда закончили, был уже 20:00. Ребята разошлись, завтра у всех наших выходной. У меня, кстати, тоже, но дома сейчас не особо уютно. Так что я забежал домой перекусить и вернулся на базу. Сверхурочные, конечно, никто не заплатит, но вот отоспаться не мешает, пусть и в казарме. И Большаков с утра будет, понедельник же. Разгонит всех по работам, а там и поговорить с ним можно на тему того, как жить дальше. Поставив свои карабины в стойку и вытянувшись на койке в дежурке, я размышлял. Если строго по правилам, Допеля мы должны передать в управу, в исследовательский отдел. Там за него возьмутся при плотном содействии колледжа. А вот тут возможны варианты. Колледж может перехватить нашего пленника, например, ссылаясь на его уникальность, особую опасность, необходимость колдовских исследований и так далее. Забурденко не заржавеет. Но если Допель попадет в колледж, с ним можно будет распрощаться. В лучшем случае мы получим отчет, и с вероятностью 80% он будет написан под диктовку Бурденки. А мне надо как минимум узнать, сколько допелей в наших местах, хотя бы примерно. Сколько их может быть в вокзальном, методы ухватывания ими внешности обычных людей. И самое важное, попытаться понять, как Власов вышел на допеля, заменившего Юрку. Да и тот в Волково явно был из их шайки. В идеале понять бы, где и как погиб Юрка. Думаю, Большаков тоже не против это узнать. Значит, нельзя не только отдавать допеля наружу, но нельзя и допускать распространение слухов, что он у нас. В анклаве знают, да. Но там Русик быстро всех построит, ему неприятности не нужны. Да если разобраться, никто ничего и не видел толком. Драку в комнате, конечно, видели трое, включая Рыбина, а он у нас. И не факт, что в суматохе остальные двое поняли, что с ними только что пил допель. Выглядит-то он как обычный человек, да и в холле выглядел обычным. Так что имеем сплетню и не более того. А лучше всего ковать железо сейчас, пока оно горячее. Тем более ОМОНовский документ у меня еще есть. Большаков отберет его самое раннее утром. Дождавшись, пока придет смена, со всеми поздоровавшись и перекинувшись парой слов, я накинул куртку, взял на всякий случай М1А1, все свои, конечно, но оставлять в стойке без присмотра не хочу, и пошел к камерам. Расписавшись у дежурного в журнале, попросил для начала общения с Рыбиным, и дежурный открыл мне внешнюю дверь. Задержанный оставался за внутренней решеткой. Бывший охранник сидел нахохлившись. Увидев меня, зыркнул так, словно хотел взглядом насквозь пробить. Ничего, я и не таких повидал, в нулевые. Человек — жлоб желающих денег в любой ситуации. Как по мне, самый мерзкий персонаж. А ситуация с попыткой вымогательства за зарядник говорит, что Рыбин именно из таких. Интересно, у кого он еще брал деньги и за что? «В ночь убийства Виталика дежурил ты», — прямо сказал я вместо «здрасти». «Значит, видел, с кем он пришел или кто к нему пришел. Итак...» Жора смотрел на меня, не меняя позы, и все так же набычившись, но на лице его явно отразилась работа мысли. Видимо, начал просчитывать варианты. Я вздохнул. «Слушай, ты был на вахте. У вас замок и домофон. Мимо тебя точно никто не прошел бы. Летать не умеют даже колдуны. А зверья летучего нет вообще. Ты в курсе? Даже летяги просто карабкаются по деревьям. Так что того, кто грохнул Виталика, ты точно видел. Либо он вообще из ваших». Молчание, гримаса на лице. «Ты пойми, если что, неприятности будут у Анклава, то есть у Руслана. Они у него уже есть. Завтра его будут сношать по полной. А отыгрываться он будет на вас. Понял я, поймет и он. Раз он комендант, значит, точно не дурак. Согласен?» Рыбин, отвернувшись, молча кивнул. «Тебе заплатили? Сколько?» «Две штуки», — негромко сказал охранник, глядя прямо перед собой. «Ну что, нормально. За такие деньги вполне можно пару минут посмотреть в сторону. 9 из 10 согласятся, даже не будучи жлобами». «Ваши? Сколько человек?» «Двое. Не наши. В городе одного из них видел раньше». Неужто Рыбин готов расколоться? Я поймал себя на мысли, что начинаю ерзать от нетерпения. «Как выглядели?» Бывший охранник поднял на меня взгляд. Со скамьи он так и не вставал. «Слушай, как там тебя, Волков? Они мне прямо сказали, что расскажу конкретное, мне не жить, и очень быстро. А я жить хочу, я молодой еще». «Чудак-человек, ты понимаешь, что так же, как Виталика, могут грохнуть всех свидетелей, включая меня? У нас у всех проблемы, родной». Я сделал пару шагов вдоль решетки и решился. «Ко мне в квартиру 2 раза за сутки залезали, чтобы спереть Виталикова наследство. А ты тут сиськи мнешь». Видно было, что Рыбин в раздумьях. «Ты думаешь, один допель всего, тот, с которым вы бухали? У вас их пол-анклава, может быть. Знакомы давно?» «С Петрохой-то 2 года уже. А ты в курсе, что если на его месте допельгангер, то Петруха твой, скорее всего, уже труп?» А вот это Жоре в голову не приходило, сразу видно. Глаза аж полезли из орбит, стали красным наливаться. Значит, информация о допелях до анклава дошла исправно. А ведь началось все меньше недели назад. «То есть труп? Ну ты «Терминатор 2» смотрел?» Перешел я на понятный язык. «Копируемый объект обычно уничтожается». На самом деле это галимые домыслы, но дожимать-то охранника надо. Рыбин закашлялся. «Сука! Ты не истери! Подумай, что Виталик хотел остановить этот беспредел. Как эти двое выглядели?» «Один белый», — начал было Рыбин. Побледнел, схватился за виски, пошатнулся. Рванул рубаху, его от наклона повело вперед, упал на четвереньки, вырвало. «Дежурный, врача!» — заорал я. Только этого мне не хватало. Врач примчался через минуту, а то и меньше. Кабинет у них рядом с дежуркой. Но было уже поздно. Рыбин не подавал признаков жизни. Врач, мужчина, чуть постарше меня, кажется, Толик его зовут, задал несколько вопросов и предположил кровоизлияние в мозг. Добавил, что вскрытие покажет. Вот зараза, Большаков меня прибьет за то, что я довел задержанного. Вот что мне не терпелось, а? И главное, я ведь почти дожал его, он уже начал рассказывать. Так, стоп-стоп, Волков. Сними сияющие доспехи. То, что Рыбин может быть больным, ты не знал. На вид он здоров, как бык. Прессовать его всерьез никто не прессовал. Так, пугнул на словах легонько. Да большинство расхохочется в лицо после такого. Главное, этот жлоб реально был виновен. Глядишь, сказал бы сразу еще милиции, все бы обошлось. Конечно, отмазки слабые, притянуты за уши, но меня понемногу начало отпускать. Врач, видимо, заметив мое состояние, поволок меня к себе, померил давление. Выше нормы. Налил полстопки спирта, сказал, что для расширения сосудов, но, скорее всего, для обоюдного успокоения. Велел выпить и отправил спать. Спать я и не пытался. В дежурке галдела смена. Утихомирятся они только через часик. Особого внимания покойному Рыбину не было. Конечно, шум пошел, но, поскольку никто не знал подробностей, мало кому все это было интересно. Я вышел, побродил по территории. Было безветренно, но откровенно прохладно. Черную звездную шапку неба там и сям перечеркивали темно-серые хлопья облаков. Что ж за осень нынче такая, а? Я вытащил из кармана подаренный и Ксении амулетик, покачал в руке. Змея болталась на подвеске, плавно, словно часть единого целого. Что у меня общего с Ксюшей? Ничего. Я знаю, кто она. Она обо мне, скорее всего, тоже немало знает, хоть и говорили мы не дольше 5 минут. Я накинул цепочку на шею. Амулет послушно скользнул под одежду к телу. Странно. Думал, будет холодным, а он теплый, как рука и Ксении тогда. Я тоже думал, что она будет холодной. Почему-то стало спокойнее, словно мысли прочистились. А может, те полстопки помогли вкупе с прохладной ночью? И так случилось плохое. Свидетель отдал концы. Кровоизлияние. Ну да, бывает и такое. Люди из наших миров, да и ты сам, Волков, не исключение. Все же слабее местных. Предстоит разбирательство и прочий геморрой. Интересно, почему в нашем языке слово «геморрой» частенько означает головную боль? Тьфу ты, что за ерунда в голову лезет? Ладно, завтра будет завтра. Я побродил еще немного и вернулся в дежурку. Тут было гораздо тише. Большая часть смены завалилась подремать, и, кстати, свободных кроватей первого яруса уже не было. Сам не зная для чего, я спустился к камерам. «Опять?» — ухмыльнулся дежурный. «Там еще один есть, действуй!» Он откровенно стебался, ему-то все равно, если запись в журнале стоит. «Да!» — просто сказал я. Почему-то ощущалось желание хоть словом, но перекинуться с допелем, причем именно сейчас. Не скрывая улыбки, дежурный протянул журнал, я расписался. Парень встал было, но я его остановил. «Можешь не открывать, через дверь поговорю». Камера, в которой сидел допель, была последней, его специально сунули в дальний угол. Рыбин сидел в крайней, со стороны дежурного. Не открывая внешние двери, я заглянул в окошко, вырезанное для наблюдения за задержанными. Допель Петруха сидел прямо на цементном полу, игнорируя скамейку. Поднял на меня глаза. «Жорика убили!» Я даже не сразу понял, о ком он. Потом дошло, конечно же, про Рыбина. Смотри-ка, беспокоится, что ли? «Нет, умер! Кровоизлияние!» «Жорика убили!» — упрямо повторил допельгангер. «Ты же знаешь, кто я. Мы это чувствуем. Насильственная смерть ощущается не так, как естественная». «Ну и что на это сказать?» — загнул. «Правильно было сказано дежурному не вступать в разговор. Такой на раз заморочит голову». «Что ты знаешь о смерти?» — зло сказал я. Допель первым начал разговор и сбил мой настрой, без того таки довольно плавающий, после тяжелого дня. Хотя, если разобраться, такую смерть, как у Жорика, сложно назвать естественной. «Больше, чем ты думаешь», — тихо сказал допельгангер. «Ты же о нас ничего не знаешь. Его убили, он слишком много знал». «Да ничего он не знал», — обозлился я. «Он хотел сказать лишнее, когда ему велели молчать», — прошелестел фальшивый Петруха. «Опа! А ведь наш разговор он слышать не мог. Камеры метрах в 30 друг от друга. Стены, да и говорили мы с Жориком негромко». «Много знаешь, сам не боишься?» Меня начало заносить. «Я уже мертв, раз попал к вам. Вопрос, как умереть, менее мучительно», — философски заметил длиннолицый. «Твою мать! Что ж такое происходит?» А ведь в одном, если разобраться, Доппель прав. Плохо Журику стало аккурат, когда он собирался описать двух незнакомцев. Может ли быть такое совпадение? —